Глава 21. Зимняя дорога. «Доброе утро», — сказал Максим, когда заметил, что Марина проснулась. «Вчера было добрее», — пробормотала девушка. «Но, надеюсь, сегодня будет хороший день. Все еще спят, можно еще полежать. Даже если они еще спят, это не повод валяться». Максим поднял голову на шум открывающейся двери как раз вовремя, чтобы поймать в прыжке Машу. С диким рычанием она пыталась достать своими когтями девушку. «Ах ты, ведьма старая! Убью!» — шипела она, размахивая руками. «Он мой!» «Доброе утро, девочка! Рада, что ты очнулась. Жаль, что мы с тобой не смогли поговорить до. Успокойся и дай мне одеться». Примеряюще подняла ладони Марина. «Да и вам с Максимом одеться бы не помешало». Маша, еще пару секунд вырывавшаяся, посмотрела на крепко держащего ее парня, затем на себя и начала быстро заливаться румянцем. «Ты себя хорошо чувствуешь?» — спросил он у девушки. «Да», — сдавленно произнесла Маша, вывернувшись из объятий парня. «И вот что странно. Он вспомнил, что еще месяц назад она выглядела совсем девочкой, а сейчас почти девушкой. С другой стороны, в виртуальности с формами у нее все было в порядке, так что, может, это первые ласточки». «Дай осмотреть твои раны», — без задней мысли сказал Максим. Но девочка только еще больше смутилась. «У меня все зажило», — сказала она, чуть успокаиваясь. «Другой вопрос. Почему вы на одной кровати?» «А чего ты хочешь? Чтобы он был твоим и счастливым? Или только твоим?» — насмешливо спросила Марина. «Я хочу, чтобы он был только моим, и он будет со мной счастлив». «А ты уверена, что сможешь дать все, что ему будет нужно?» Марина уже полностью оделась. Теперь она была более собранной, чем остальные. «И где гарантия, что, забрав его полностью, ты станешь счастливой? Что ты будешь делать, когда поймешь, что ему чего-то не хватает?» «Я дам ему все, что нужно», — все еще смущаясь, произнесла Маша. «О, детская уверенность! Давай-ка!» Марина подошла к девочке и что-то сказала ей на ухо. Максим, которому казалось, что краснее Маша быть уже не может, сильно удивился, когда понял, что может, и еще как. Щеки девочки запылали, она сжимала кулачками футболку и теребила ее пальцами. А потом пискнула что-то невнятное и выбежала из комнаты. Девушка, победно улыбаясь, смотрела ей вслед. «Что ты ей такого сказала?» — собираясь, спросил Максим. За последнее время он так вытянулся, что форму пришлось слегка размотать. Хотя еще пара сантиметров в рукавах и штанинах оставалось. «Ничего такого», — улыбнулась Марина. «Ты готов? Тогда пойдем собираться. Нужно сложить консервов по максимуму». «Я схожу, проверю ловушки. Может, кто-то все-таки попался?» «Думаешь? Ну, мяса лишним не бывает». Девушка уже была в дверях. Спустившись вниз, он наткнулся на Машу. «Извини, пожалуйста», — пробормотала девочка. «Я не хотела». «Я понимаю. Здорово, что ты очнулась. Хочешь пройтись со мной? Мне нужно в лес, посмотреть вчерашние ловушки». «Конечно», — обрадовалась девочка, быстро одеваясь в уличное. «Ты даже не представляешь, как я по тебе соскучилась». «А мне кажется, что представляю. Я каждый день к тебе приходил». «Я знаю», — смущенно кивнула девочка. «Но все равно потом шел к этой...» «Не оскорбляй Марину», — строго предупредил парень. «Она замечательная, как и ты». Мороз на дворе стоял по-настоящему ноябрьский. Максиму никогда не было так холодно. Он постарался уткнуть лицо в шарф. Маша же даже шапку на затылок чуть сдвинула. Так ей было жарко. «Тебе что, не холодно?» — искренне удивился он. «Мороз же такой, что дышать тяжело». «Ой, да брось! Какой это мороз? Вот в декабре, а сейчас тепло почти. Градусов, может, минус 15. Маша смотрела на замерзающего парня. Ну, может, 20. Блин, ладно. Максим сошел с крыльца на снег, покрытый черными пятнами сажи. Раздался слабый скрип. Ничего себе! Я про такое только в книжках читал, что снег на морозе скрипит. Обычное дело, пожала плечами Маша с напускной важностью. Здесь каждую зиму так. Надо за лыжами сходить. Максим посмотрел на обзорный холм. А то я вчера их в землянке оставил, когда пожар начался. В землянке? Да, вон на том утесе у моря, показал он пальцем. Ее, наверное, снегом замело, хотя вроде на небе не облачко. Они вышли со двора на улицу, и Маша остановилась как вкопанная. Парень проследил за ее взглядом. Вместо семи домов дымилось пепелище. «Что это?» — показала она на кирпичный остов своего дома. «Что случилось?» «Пожар. Не помнишь, как я тебя вчера из дома выносил?» «Нет, извини. А из-за чего пожар случился?» «Самолет упал. Вернее, его часть. Кажется, хвост». «Ты ведь шутишь? Самолет на нашу деревню?» Она еще раз осмотрелась и вздохнула, заметив среди пожарища кусок крыла. «Да, вот так и засыпай. Самое интересное пропустишь. Пойдем, а то холодно». Максим направился к землянке. Он шел, высоко поднимая ноги, потому что при каждом шаге они проваливались почти до колена. «Плохо без лыж. Надо бы хоть доски какие-нибудь привязать». Маша шла за ним след в след, молча оглядываясь по сторонам. Иногда, замечая что-то новое для себя, она чуть замирала, но потом быстро догоняла парня, который мерно двигался вперед. Через несколько минут они с трудом поднялись на холм. Даже издали был виден след, который Максим вчера оставил, кубарем скатившись к деревне. Лыжи были на месте, за землянкой, прислоненные к стене со стороны моря. «Какой классный домик!» — сказала Маша, забираясь внутрь. «Вот бы поиграть в нем!» «Я в нем досыта наигрался», — мрачно заметил парень. «Хотя звезды тут ночью потрясающе видно». «Вы с Олей, наверное, здесь каждый день проводили?» — грустно сказала девочка. «Завидую. Она вообще ко мне с того случая не приближается, хотя я вообще-то ее от медведя спас». Даже не поблагодарила. «Ты так шутишь?» Маша заглянула ему в глаза. «Нет, не шутишь. Но почему? Вы ведь так хорошо играли вместе». «Не знаю, кто вас поймет, девочек». Максим закончил привязывать импровизированные лыжи к ботинкам. «Вставай сзади на лыжи и держись крепче». Дождавшись, пока Маша его аккуратно, но сильно обхватит руками, он медленно подошел к самому пологому склону, который вел к деревне. «Готово? Если что, падай на бок». Они мчались с горы, весело смеясь. Холодный ветер обжигал кожу, а деревья стремительно приближались. Максим мысленно дал команду интерфейсу построить маршрут по лесу с учетом скорости. Маша завизжала от страха и восхищения, когда они, не тормозя, въехали на опушку и понеслись меж деревьев. Вскоре показалась первая ловушка, и Максим с сожалением понял, что в ней пусто, никто даже не подходил. Со второй была та же история. И только на подходе к третьей они услышали писк, больше похожий на тихий свист. Здоровенный заяц сидел на веревке, перебирая в воздухе лапками. «Ура! Получилось!» — сказал парень, но, подойдя ближе, остановился. «И что мне с ним делать? Просто взять и прямо тут убить? Не смей! Смотри, какой он хорошенький! Нужно его домой отнести!» «Он, конечно, хорошенький, но нам есть надо», — заметил Максим, а потом вздохнул. «Но и убить его я не могу. Ладно, давай так. Сейчас мы ему лапы свяжем и ты его сможешь домой взять. Ура! Всегда мечтала о кролике. Ну да, ура. Нужно остальные три ловушки проверить. Может, кто еще попался. Они медленно шли через лес, покрытый снегом, искрящимся на солнце. Здесь следов пожара почти не было. И казалось, что они в сказке про охотников. Не хватало только страшного серого волка, который бы за ними гнался. Выйдя к четвертой ловушке, Максим расстроенно вздохнул. Не то груз оказался слишком легким, не то животинка слишком крупной. Ловушка была пуста и поломана. Палки валялись по разные стороны небольшой полянки. Ладно, ничего. В одной повезло. Может, в двух других найдется что-то полезное. Расстроенно выдохнул он. Пойдем дальше. Он обернулся как раз вовремя, чтобы заметить небольшой серый силуэт, скрывшийся между сугробами. Зверь был явно меньше медведя, но крупнее кролика. «Внимание! Хищник! Существенной опасности не представляет, но будьте наготове», — отрапортовал Ермунганд. Максим спокойно достал из-под куртки пистолет, прикинул расстояние, прицел сошелся с головой волка, но парня отвлекло движение сбоку. Резко переведя ствол, он только и успел что ахнуть. В два прыжка химера пролетела поляну и вцепилась в волка, который, заметив ее, попытался скрыться. Гордая собой черная хищница принесла тушку и положила перед Максимом. «Молодец, Мурка!» — похвалил он и погладил зверюгу по голове. «Но давай ты сама его съешь, а нам на сегодня и консервов хватит». «Ты чего?» — он увидел оскаленные клыки и, проследив за взглядом химеры, увидел, как Маша стоит, пригнувшись, и растопырив в стороны руки. «Она друг, и это относится к вам обеим. Прекратите немедленно!» Химера подчинилась первой. Фыркнув, она подобрала тушу волка и скрылась в лесу. Маша смогла расслабиться значительно позже. «Это что за зверюга была?» — тихо спросила девочка. «И почему ты ее не боишься?» «А, это же ты тоже пропустила», — понял Максим. «Это химера, зовут ее Мурка. Раньше она была с главарем бандитов, а теперь вроде как со мной. Но я не до конца уверен, она свободолюбивый хищник». «Ого!» — Маша похлопала себя по щекам. «Спать много вредно, очень-очень вредно». «Да не расстраивайся, не так уж много ты и пропустила. Хотя, если подумать, за этот месяц много чего произошло. Но ты наверстаешь, я уверен». «Ладно, пойдем дальше. Может, еще чего встретим, о чем я не знаю». «Вроде не должны», — подумав, сказал парень. «Но на всякий случай не нападай сразу, хорошо?» Пятая ловушка оказалась пустой. А вот в шестой был еще один кролик, которого они также связали веревкой. В общем, за одну ночь добыча была более чем неплохая. Возвращаясь в деревню, они встретили Марину, грузившую в машину оружие, две полных сумки. Она подогнала медведя к самому ограждению, и от колес по снегу тянулся длинный широкий след. «О, наконец-то! Максим, давай бегом в дом за консервами. Мы зайцев принесли!» «Ну, или кроликов», — похвастался парень, показывая двух трепыхающихся связанных животных. «Пойдут на ужин?» «Какой ужин? Мы через час должны выехать, иначе до темноты не доберемся, а дороги занесло». «Понял, уже бегу». «На счет раз», — скомандовал Максим. «Левую раз». Идти вдвоем на одних лыжах было страшно неудобно. Идти без лыж практически невозможно. Искристый снег скрипел под ногами. Вначале было совсем неловко, но вскоре они приспособились. При приближении к дому им встретилась Катя. Она несла рюкзак, выглядывающий из-за спины, явно тяжелый. Ее лыжи не скользили, а утопали, проминая наст при каждом шаге. «Давай помогу», — предложил парень, подъезжая ближе к девушке. Та согласно кивнула. «Держи», — сунул он Маше кролей. «Отнеси их своей маме, а мы пока продукты донесем». Катя с облегчением сняла рюкзак. «О, как хорошо!» Она оглянулась назад и, увидев дом всего в 100 метрах, выругалась. «А мне-то казалось, что я далеко его унесла. Давай вместе, за лямки. Вот так, намного легче». Идя параллельно, они сумели дотащить рюкзак 5 минут. Марина в это время как раз закончила раскладывать по внутренним секциям оружие и боеприпасы. «Вы что, все консервы за один раз приперли?» — удивленно посмотрела она на них. «Не все. Пришлось часть оставить Насте, но мы поделили поровну», — уточнила Катя, пока Максим затаскивал продукты внутрь. «В смысле оставить Насте? Зачем?» «Пойдем в дом, сама все узнаешь». «Хорошо, выбирайся, я машину закрою. Все равно одна ходка осталась, все вместе придем». Обратно они дошли почти за минуту, благо лыжня была хорошо утоптана. Ругань и крики были слышны даже снаружи дома, а когда Марина открыла дверь, они буквально захлестнули Максима с головой. «Я твоя мать, и я тебе говорю, ты никуда не поедешь!» — кричала Настя, настоящую перед ней Машу. «Я поеду, и не важно, что ты скажешь. Ты еще слишком маленькая, чтобы принимать такие решения. Ты насильно держала меня под капельницей, пока были лекарства, и считаешь, что я с тобой останусь? Ах ты, маленькая дрянь!» — Настя отвесила дочке звонкую пощечину. «Я делаю так, как вам будет лучше. Всегда делала. И сейчас нам будет лучше остаться здесь одним, чтобы они все уехали». Маша зашипела, расставив руки и оголив когти. Выглядело это угрожающе. Так, что даже ее мать отступила на шаг. А затем завелась по новой. «Что, чудовище, убьешь собственную мать, чтобы уехать с этим сопляком?» Карикатурно вежливо прокашлялась Марина. «А вы не сошли ли с ума здесь оставаться? Втроем, на одних консервах, вы выживете хорошо, если месяц». «О, не волнуйся, девочка-извращенка. Как-нибудь без тебя разберусь с моими детьми», — отрезала Настя. «Мы остаемся здесь. С вами нам точно не по пути». «Я здесь не останусь», — успокаиваясь, сказала Маша. «Убивать я тебя, конечно, не буду, но и жить с тобой не желаю». «Ты будешь со мной жить. У тебя нет других вариантов». «Если вы меня с собой не возьмете, я просто пойду вслед за вами по снегу», сказала Маша, глядя Максиму в глаза. «Это правда, что вы специально травили ее снотворным, лишь бы она не просыпалась?» спокойно спросил парень. «Я не обязана тебе отвечать, но нет. Все, что я делала, было для ее же блага». «Вы врете. У вас зашкаливает сердцебиение, потеют ладони, бегают зрачки», глядя на показатели, выводимые на интерфейс, сказал Максим. «Вы ее боитесь, и меня боитесь». «Я боюсь не ее, а того, во что она превращается из-за вас. Боюсь за нее». «По-моему, мы услышали достаточно. Максим, бери вещи. Задерживаться здесь смысла нет». Марина подала сумку со снаряжением. «Если сможем, приедем через месяц вас проведать. Тогда и заберем, если передумаете. Мы оставим вам пару лыж. Дорога до предполагаемого лагеря около 100 километров. Если передумаете и подготовитесь, дойдете 4 дня. Она обернулась на самом пороге, взглянув на Машу. «Ты идешь? Или он весь мой?» Девочка оделась и выпорхнула из комнаты практически мгновенно. Вслед за ней вышел Максим. Последняя, налегке, подгоняемая ругательствами, шла Марина. Только когда они вчетвером сели в машину, у Максима возникло ощущение, что они что-то забыли. Он огляделся по сторонам, но все вроде было на месте. «А кроликов мы ей оставим?» — вдруг спросила Катя. Хорошие же зверьки были, жирненькие. «Пусть не подавятся», — устало сказала Марина. «Думаю, без них нам будет только легче». «Спасибо. Если бы не вы, может, я и не решилась бы». «О, у тебя еще есть шанс вернуться, пока мы не тронулись». «Ну уж нет, я с Максиком», — сказала девочка, обнимая его сзади. «Ведь я, как ты меня называл, твоя дикая кошка?» «Это я тебя изначально так назвала», — улыбнулась Марина. «Хотела обидеть, но тебе, видимо, подходит». «Кошка, кошка», — пробормотал парень. «Точно! Мы Мурку забыли!» Быстро отстегнув ремень, он выскочил наружу. «Мурка! Мурка! Иди сюда!» Химера появилась достаточно быстро. Она грелась рядом с остывающими после пожара камнями. «Вот ты где, красавица! Забирайся в кузов! Поедем гулять», — сказал Максим, открывая заднюю дверь. Мурка засунула морду, принюхалась и, фыркнув, отошла от машины. «Ну, Мурка, поедем. Мы же на машине будем. Вдруг ты отстанешь?» После этих слов химера повалилась в снег на бок и зарычала. Максим мог поклясться, что это она так над ним смеется. Почесал зверюгу за ухом и попробовал потащить волоком в машину, но огромная полукошка вывернулась и, встав, отскочила на пару метров. «Ну, смотри, если отстанешь, возвращаться за тобой никто не будет», — как мог строго сказал парень и, закрыв заднюю дверцу, вернулся на место. «Поехали, авось не отстанет». «Сказал бы сразу, о чем беспокоишься». «Конечно, не отстанет. У нее скорость километров 70 будет, а нам хорошо бы до 30 разогнаться при таком снеге», — успокоила Катя. «Она еще и поохотиться успеет, и поспать». «Все на местах? Теперь точно ничего не забыли?» — строго спросила Марина. Дождавшись, пока все кивнут, она завела двигатель. «Ну, тогда отправляемся. Держитесь и смотрите в оба. Снег рыхлый и глубокий, где дорога, не очень понятно». Машина с тяжелым ревом тронулась с места. Она подминала под себя снег, переваливаясь с колеса на колесо, и скорее катилась по насту ровным днищем, чем ехала. Скорость оставляла желать лучшего. Только до поворота они тащились 15 минут. Химера, довольная, шла рядом. Отбегала, чтобы демонстративно лечь. В общем, издевалась почти по-человечески. На трассе стало чуть легче. Снег лежал на асфальте ровным слоем. Марина поймала нужный темп, позволяющий ехать с достаточной скоростью и при этом не зарываться, чтобы колеса не прокручивались. «Надо было и для машины какие-нибудь лыжи предусмотреть», — сказала Катя с заднего сиденья. «Глядишь, и скорость была бы повыше». «Не обязательно. У нее днище ровное, так что на нем даже катиться можно. А вот колеса у нас для зимы не очень», — заметил Максим. «Это почему?» — удивилась Марина. «Нормально же едем». «У нас пулестойкие колеса, защищенные от проколов, губчатые, если по-простому». Парень, проведший в симуляторе мастерской чуть ли не 3 года виртуального времени, хорошо ориентировался в особенностях. «А для езды по снегу есть специальные шины пониженного давления. Они широкие такие, но где их взять, неизвестно». «И откуда ты это знаешь? Родители механики?» «Нет, родители у него главный посол России в Корее», — усмехнулась Марина. «Он просто уникум, и надо с этим смириться». «Ого, ну как скажете», — почти безразлично сказала Катя. «А у меня родители кинологи были». «А сейчас чем занимаются?» — спросил Максим и понял, что, скорее всего, сморозил глупость, но было уже поздно. «А сейчас они лежат в длинном коридоре подвала, утыканные твоими пулями». «Ладно, ладно, все успокоились», — примиряюще сказала Марина. «И главное, не отвлекайте меня от руля, а то погода начинает портиться». «Извини, я не подумал», — обернувшись к девушке, сказал Максим. «Не хотел тебя обидеть». «Ничего», — отмахнулась Катя. «Я понимаю, что ты не специально. Да и не важно это на самом-то деле. Это же не ты их в зомби превратил». Разговор как-то сам собой заглох. Все смотрели в окна. Хотя любоваться было особо не на что. Безоблачное с утра небо покрылось темными тучами, так что Марине даже пришлось включить фары. Снегопад начался спустя полчаса. Дорога стала плохо различима, так что усиленное восприятие Максима пришлось как нельзя более кстати. Он в этом снегопаде более-менее видел и подсказывал дорогу, давая направление. Путь, на который рассчитывали потратить 4 часа, занял 7. Но в конце концов Максим заметил силуэт солдата, стоящего на посту в маленькой будке. «Вон там стоит караульный. Значит, нам куда-то в ту сторону», — показал он Марине направление. «Я была здесь. Тут старый военный городок. Мы уже близко», — устало сказала водитель, выруливая к будке караульного. Солдат не то спал на посту, не то просто был в шоке от того, что кто-то приехал. Так что Марине пришлось даже посигналить, чтобы он выбрался из своего укрытия. «Привет служивым! Я к полковнику Феронову, правильно еду?» — спросила она, открыв дверь. «Правильно, только полковника нет. Он принял командование и отбыл в Сахалинск», — чуть дрожащим голосом сказал солдат. «Понятно. Тогда мне к вашему квартирмейстеру. Пополнение вам привезла», —